Несмотря на игривую беспечность, в ней был инстинкт матери и хозяйки. Она не швырялась деньгами, как это делали необремененные семьей женщины. В бунгало Маша обнаружила керосинку и сварила кофе. Запах керосина и дыма напомнил Герману его студенческие годы в Варшаве. Разные мушки, пчелы и бабочки залетали в открытое окно. Пчелы и мухи садились на крошки сахара, бабочка парила над ломтиком хлеба. Она не ела, но, похоже, ее привлекал запах. Для Германа насекомые не были паразитами, которых следовало прогнать. В каждом из этих созданий он видел проявление изначальной воли к жизни, развитию, соревнованию. Как только усики мухи приближались к пище, она потирала свои крошечные лапки. Крылышки бабочки напоминали Герману платок молящейся женщины. Жук пожужжал, погудел и вылетел из комнаты. Маленький муравей ползал по столу. Он пережил холодную ночь и теперь направлялся через стол, но куда? Муравей приостановился около крошки, потом продолжил движение зигзагом. От озера Скрун Герман и Маша отправились к озеру Плесит. Там они нашли комнату в доме на холме. В доме все было старым, но безупречным. Вестибюль, лестница, картины и украшения, висящие на стенах, полотенце с вышитой эмблемой, привезенное из Германии, память о давно ушедших временах, до Первой мировой войны. На широкой кровати лежали пышно взбитые подушки, как и в европейских гостиницах. Окно здесь смотрело на горы. Солнце село, отбрасывая пурпурные пятна на стены. Через некоторое время Герман спустился вниз к телефону. Он научил Едвигу, как принимать телефонный вызов за счет отвечающего. Едвига спросила, где он, и Герман произнес первое название, которое пришло на ум. Обычно Едвига не жаловалась, но на этот раз казалась чем-то обеспокоенной. Соседки смеялись над ней и показывали на нее пальцами. Зачем Герману столько денег? Лучше бы она пошла работать, чтобы он мог оставаться дома, как другие мужчины. Герман успокаивал ее, обещая не оставаться вдали слишком долго. Она послала ему по телефону поцелуй, и он чмокнул в ответ. Когда он поднялся наверх, Маша не пожелала с ним разговаривать. Она сказала: «Теперь я знаю правду». «Какую правду?» «Я слышала тебя. Ты скучаешь по ней и с трудом можешь дождаться, когда опять к ней вернешься. Она там одна и совершенно беспомощная. А как насчет меня?» Они ужинали в молчании. Маша не зажгла свет. Она дала ему сваренное вкрутую яйцо, и он внезапно вспомнил вечер накануне Тиша Баав. Последний ужин перед постом, когда каждый получает крутое яйцо, запеченное в золе. Знак траура, символ того, что удача каждого может покатиться, как яйцо, и повернуться к худшему. Маша то жевала резинку, то курила. Он пытался заговорить с ней, но она не отвечала. Вскоре после ужина она легла на кровать, не раздеваясь, завернувшись так, что трудно было понять, спит она или дуется. Герман вышел из дома. Он шел по незнакомой улице, останавливался перед витринами сувенирных лавок. Индейские куклы, позолоченные сандали с деревянными подошвами, янтарные бусы, китайские серьги, мексиканские браслеты. Он пришел к озеру, в котором отражалось небо, горевшее медью. Там прогуливались беженцы из Германии, мужчины с широкими спинами и дородные женщины. Они беседовали о домах, лавках, курсах акций. «С какого бока они мне братья и сестры?» — спросил себя Герман. «В чем состоит их еврейство? У них у всех одно желание — как можно скорее ассимилироваться и избавиться от своего акцента». Герман не принадлежал ни к ним, ни к американским, польским или русским евреям. Подобно муравью, ползавшему у него на столе в это утро, он отвернулся от своего сообщества. Герман шел по берегу озера, проходил мимо рощиц, мимо отелей, построенных в стиле швейцарских шале. Вспыхивали светлячки, стрекотали сверчки, бессонные птицы пронзительно вскрикивали в верхушках деревьев. Взошла луна, вершина строения. А что выше? И что такое луна? Кто ее создал? С какой целью? Возможно, ответ столь же простой, как закон земного притяжения ожидает кого-то, кто откроет его. Подобно Ньютону, для которого, как говорят, поводом стало яблоко, упавшее с дерева. Быть может, всеобъемлющая истина содержится в одном единственном предложении, или существовали слова, которые могли бы определить, что это еще находится в процессе созидания. Было поздно, когда он возвратился в дом, где они сняли комнату. Он прошел много миль, комната была темна, Маша лежала в той же позе, как он ее оставил. Он приблизился к ней и коснулся ее лица, словно для того, чтобы удостовериться, что она жива. «Чего тебе надо?» — спросила она, встрепенувшись. Герман разделся и лег рядом с ней. Он лежал так, пока не заснул. Когда он открыл глаза, сияла луна. Маша стояла посреди комнаты и пила коньяк из бутылки. «Маша, это не выход». «А в чем выход?» Она сняла ночную рубашку и пошла к нему. Они молча поцеловались и слились в объятиях. Потом она села и закурила, и вдруг сказала: «Где я была 5 лет назад в это время?» Она долго рылась в памяти и, наконец, проговорила: «Еще среди мертвых». 6. Герман и Маша поехали дальше и остановились неподалеку от канадской границы. У Маши оставалось всего несколько дней отпуска, и отель был недорогой. Ряд домиков, принадлежавших отелю, был обращен лицом к озеру. Женщины и мужчины в купальных костюмах играли в карты у дверей. На корте Рабби в ермолке и шортах играл в теннис со своей женой, которая была в парике, как и подобает набожной женщине. В гамаке между двумя соснами лежали, непрерывно хихикая, юноша и девушка. У юноши был высокий лоб, взъерошенные волосы и волосатая грудь. На девушке был весьма тесно облегающий купальник и магендовит на шее. Владелица отеля рассказала Герману, что кухня исключительно кошерная, и все гости составляют одну счастливую семью. Она провела их с Машей в бунгало с некрашенными стенами и потолком с торчащими голыми балками. Гости ели все вместе в столовой отеля, сидя за длинными столами. Во время ленча весьма скудно одетые мамаши заталкивали пищу в ротики своих детишек, задавшись целью вырастить из них здоровых 6-футовых американцев. Малыши плакали, закрывались и выплевывали овощи. Герману казалось, будто их сердитые глаза говорили: «Мы отказываемся страдать только для того, чтобы удовлетворить ваши тщеславные амбиции». Рабби, утром игравший в теннис, выдал четвертую остроту подряд. Официанты, студенты колледжа или ешивы, шутили с пожилыми женщинами и флиртовали с девушками. Они тут же принялись расспрашивать Машу, откуда она приехала, и осыпать ее комплиментами. У Германа сдавило горло. Он не мог проглотить ни рубленой печенки с луком, ни вареников, ни жирных кусочков мяса, ни шкварок. Женщины за столом тут же осудили его. Что это за мужчина? Он же ничего не ест. После Варшавы, пока он прятался на сеновале у Едвиги, был в лагере для перемещенных лиц в Германии, и потом, за годы борьбы за выживание в Америке, Герман потерял контакт с такого рода евреями.